Как утверждают Пэдден и Хамфрис, глухие с подозрением относятся к науке слышащих, которая может раздавить знание языка, знание импрессионистское, глобальное и не поддающееся анализу. Но как-то не парадоксально, глухие часто разделяют взгляд слышащих на язык жестов как на нечто низкое и достойное порицания. Урсула Белуджи, когда она занялась изучением языка жестов, больше всего удивила, что сами глухие, будучи прирожденными носителями этого языка, очень часто не имели ни малейшего понятия о его грамматике и внутренней структуре и вообще считали его разновидностью пантомимы. Но, вероятно, удивляться тут нечему. Есть пословица о том, что рыба в последнюю очередь узнает, что живет в воде. Для людей, говорящих на языке жестов, этот язык является естественной средой обитания, их водой, таким знакомым и естественным, что не нуждается ни в каких объяснениях. Носители языка, и именно они в первую очередь, склонны к наивному реализму и видят свой язык как отражение реальности, а не как некий конструкт. Самый важный аспект языка скрыт от наших глаз, так как язык прост и до боли знаком, говорит Витгенштейн. Так только находящийся вовне наблюдатель может показать прирожденному носителю языка, что его высказывания, какими бы простыми и ясными они тому ни казались, являются на самом деле невероятно сложными, потому что содержат в скрытом виде обширный аппарат настоящего языка. Именно это определило отношение глухих к Стокоу. Это отношение превосходно описал Луи Фант. «Как и многие дети глухих родителей, я рос, не сознавая, что язык жестов является истинным языком. Я освободился от этого заблуждения только когда мне было далеко за 30. Просветили меня люди, не бывшие сами носителями языка жестов. Они явились в мир глухих без всяких предвзятых идей и предубеждений, касающихся глухих и их языка. Они посмотрели на язык жестов свежим взглядом». Дальше Фант пишет о том, что, несмотря на то, что сам работал в Галаде, был лично знаком со Стокоу и даже написал букварь языка жестов, отчасти пользуясь анализом Стокоу, он, тем не менее, возражал против того, что язык жестов является настоящим истинным языком. Когда в 1967 году Фант уволился из колледжа Галаде и основал Национальный театр глухих, он и его сподвижники продолжали придерживаться своих прежних взглядов. Представления шли на жестовые транслитерации английского, так как язык жестов считался слишком низким для сцены вариантом вульгаризированного английского. Пару раз сам Фант и кто-то из его коллег продекламировали со сцены несколько строк на языке жестов. Эта обмолвка буквально наэлектризовала зал, что произвело на актеров странное впечатление. «Где-то в закоулках моего сознания, — пишет Фант, вспоминая о том времени, — росло осознание правоты Билла. Действительно, американский язык жестов и был тем, что мы считали реальным языком жестов. Но только в 1970 году, когда Фант познакомился с Клеймой Белуджи, которые буквально засыпали его вопросами о его языке, отношение Фанта к языку жестов начало по-настоящему меняться». «За время нашей беседы мои взгляды разительно переменились. В своей теплой, убедительной манере она, Белуджи, сумела заставить меня понять, насколько в сущности мало я знаю о языке жестов, знакомом мне с раннего детства. Ее похвалы в адрес Билла Стокоу и его работ заставили меня задуматься, не упустил ли я что-то важное в его статьях. И вот, наконец, несколько недель спустя... Я стал новообращенным. Я перестал противиться идее о том, что американский язык жестов — это настоящий язык, и погрузился в его изучение, чтобы преподавать его как язык. И тем не менее, невзирая на все разговоры об обращении, глухие люди всегда интуитивно знали, что язык жестов — это настоящий язык, но, вероятно, потребовалось научное подтверждение для того, чтобы это знание стало осознанным и явным, и создало базис для смелого новаторского изучения их собственного языка. Художники напоминают нам Эзра Паунд, это антенны народа, и именно художники, деятели искусства, первыми ощутили и возвестили всему миру, что занялась заря нового сознания. Итак, первое движение к истокам учения Стокоу было не образовательным, не политическим, не социальным, но художественным. Национальный театр глухих был основан в 1967 году, всего через 2 года после публикации словаря. Но только в 1973 году, через 6 лет, театр принял в репертуар и поставил первую пьесу на языке жестов. До этого все постановки исполнялись на транслитерированном английском, а театр ставил исключительно английские пьесы. Хотя еще в 1950-е и 1960-е годы Джордж Детмольд, декан колледжа Галладе, написал ряд пьес, в которых побуждал актеров отказаться от транслитерированного английского языка и перейти на язык жестов. Как только сопротивление было сломлено и укрепилось новое сознание и отношение к языку жестов, в мир хлынул неудержимый поток глухих художников. На языке жестов возникли поэзия, юмористические произведения, песни и танцы. Танец на языке жестов — это уникальное искусство, непереводимое на язык устной речи. Среди глухих родилась, или, если угодно, возродилась, бардовская традиция. Появились глухие барды, ораторы, рассказчики, писатели, передававшие и распространявшие культуру глухих, еще выше поднимая уровень ее осознания среди глухого населения. Национальный театр глухих гастролировал и продолжает гастролировать по всему миру, не только знакомя с искусством и культурой глухих мир говорящих и слышащих людей, но и утверждая в глухих чувство принадлежности к всемирной единой культуре глухих. Конечно, искусство — это искусство, а культура — это культура, но и они выполняют скрыто или явно политическую и образовательную функции. Фант сам стал поборником и учителем. Его вышедшая в 1972 году книга «Американский язык жестов» стала первым букварем, вполне выдержанным в духе Стокоу. Это был еще один толчок, еще одно побуждение вернуться к использованию языка жестов в образовании. В начале 1970-х годов тенденция к всеобщему обучению глухих устной речи в ущерб языку жестов вновь вернулась после 96 лет безраздельного господства и была введена или снова введена система тотального общения, то есть общения с использованием как языка жестов, так и устной речи, как это было во многих странах 150 лет тому назад. Все эти нововведения давались не без ожесточенного сопротивления. Шлезингер рассказывала нам, что когда она ратовала за возвращение к языку жестов в образовании, ей стали приходить письма с предостережениями и угрозами. А когда в 1972 году вышла ее книга «Звук и жест», то приняли ее как никуда негодный хлам. Даже теперь этот непримиримый конфликт остается неразрешенным, и хотя в школах для глухих теперь изъясняются жестами, это практически всегда жестовая транслитерация английского, а не настоящий язык жестов. Стокоу с самого начала говорил, что глухие должны быть билингвами и носителями двойной культуры. Для этого они должны усвоить как свой национальный разговорный язык, так и собственный язык, язык жестов. Но поскольку язык жестов по-прежнему не используется в школах и в других учебных заведениях, за исключением религиозных, он, как и 70 лет назад, остается чисто разговорной демотикой. Такая ситуация сложилась даже в университете Галладе. На самом деле, с 1982 года официальная политика университета заключается в использовании жестовой транслитерации английского языка на занятиях и при сурдопереводе. В частности, это была одна из причин студенческого бунта. Личное и политическое всегда переплетаются, а здесь ко всему добавился еще и лингвистический аспект. Барбара Каннепель приходит к этому выводу, прослеживая влияние Стокоу, влияние нового сознания на себя и на то, как она стала осознавать себя как глухую личность с особой лингвистической идентичностью «мой язык — это я», и начала рассматривать язык жестов как центр, вокруг которого строится коллективная идентичность глухих. Отвергать язык жестов — это значит отвергать личность глухого человека, ибо язык жестов есть личностное творение глухих личностей как группы. Это единственная вещь, которая целиком и полностью принадлежит исключительно глухим людям. Движимая этими рассуждениями, Барбара Каннепель в 1972 году создала движение «Гордость глухих», призванное укрепить самосознание глухих. Чувство уничижения и пренебрежения, пассивность глухих и даже их стыд за свою глухоту — все это было широко распространено вплоть до начала 1970-х. Эти чувства пронизывают вышедший в 1970 году роман Джоанны Гринберг «В этом жесте». Потребовался словарь Стокоу и признание языка жестов лингвистами, чтобы началось движение в противоположном направлении. Движение к самоидентификации и самоуважению глухих. Это был решающий, но не единственный фактор возникновения движения глухих в 1960-е годы. Были и другие, не менее мощные, и все они слились, став причиной революции 1988 года. Во время этой революции царило настроение 1960-х, сочувствие к бедным, обездоленным, инвалидам, меньшинствам. Это было движение за гражданские права, возрождение политической активности, движение гордости и освобождения. Все это происходило в то время, когда язык жестов, медленно преодолевая ожесточенное сопротивление, получил научное обоснование и признание, а глухие также медленно начали обретать коллективное самосознание и надежду в борьбе против негативного образа и отношения, которое преследовало их на протяжении целого столетия. Росла тенденция ко всеобщей терпимости в отношении культурных различий, ощущение того, что люди, какими бы разными они ни были, одинаково ценны и равны друг другу. Крепло убеждение, что глухие — это люди, а не скопище отчужденных от мира инвалидов. Это была борьба за отказ от чисто медицинского взгляда на глухоту, как на патологию, за восприятие глухих с антропологической, социологической или даже этнической точки зрения. Рука об руку с отказом рассматривать глухоту исключительно как медицинскую, клиническую патологию шло все возрастающее участие глухих в самых разнообразных жанрах искусства, от документального кино и драматургии до сочинения романов, что оказалось весьма плодотворным и творческим. Изменение отношения общества к глухим и их отношение к самим себе отражалось в произведениях искусства и воздействовало на читательскую и зрительскую аудиторию. Образы глухих перестали напоминать робкого и страдающего мистера Сингера из книги «Сердце. Одинокий охотник» и стали ближе к героине «Детей малого бога». Язык жестов проник на телевидение в такие программы, как «Улица Сезам», стал факультативным предметом в некоторых общеобразовательных школах. Вся страна словно проснулась и впервые заметила невидимых и неслышимых прежде глухих. Глухие тем временем тоже познавали себя, начали осознавать свою очевидную роль в обществе и дремавшую до поры силу. Глухие люди и те, кто изучал их, обратились к прошлому, чтобы найти или создать историю, мифологию и наследие глухих. Таким образом, за 20 лет, прошедших после публикации статьи Стокоу, новое сознание, новые мотивы, новые силы объединились и пришли в движение, наметилось противостояние глухих и слышащих. 70-е годы 20 века стали свидетелями организации не только гордости глухих, но и власти глухих. В среде прежде пассивных глухих появились яркие лидеры, обогатился и лексикон языка жестов, в нем появились такие слова, как «самоопределение» и «патернализм». Глухие, которые до этого воспринимали самих себя как инвалидов и зависимых, потому что именно такими их считали слышащие, начали думать о себе как о сильном и самостоятельном сообществе. Было ясно, что рано или поздно это противостояние выльется в бунт, в политическое требование самоопределения и независимости и окончательного отказа от патернализма. Упрекая администрацию университета в том, что она глуха к нуждам глухих, студенты не обвиняли ее во враждебности, но скорее в дурном патернализме, основанном на жалости и снисходительности, а также на упорном убеждении в некомпетентности и нездоровье подопечных. Особые претензии студенты высказывали врачам, работавшим в университете. Студенты считали, что врачи смотрели на глухих просто как на больных, страдающих поражениями уха, а не как на людей, приспособившихся к иной сенсорной модальности. В целом глухие чувствовали, что это оскорбительное добродушие основывалось на шкале ценностей слышащих, которые говорили «мы знаем, что для вас лучше, позвольте уж нам управлять вами». Это касалось всего – выбора языка, пользоваться языком жестов или нет, определения пригодности для обучения или работы. Считалось после расцвета середины XIX века, что глухие должны работать машинистками или почтальонами или выполнять любую другую неквалифицированную работу и не мечтать о высшем образовании. Другими словами, глухие очень сильно ощущали грубый диктат, чувствовали, что с ними обращаются как с детьми. По этому поводу Боб Джонсон рассказал мне одну типичную историю. За те несколько лет, что я проработал в университете, у меня сложилось впечатление, что профессорско-преподавательский состав, как и администрация, относятся к студентам как к домашним питомцам. Вот, например, один студент обратился в отдел оказания помощи глухим. Сотрудники этого отдела объявили, что будут учить студентов, как проходить собеседование перед приемом на работу. Студент явился в отдел и написал свое имя в списке. На следующий день ему позвонила женщина из отдела и сказала, что договорилась о собеседовании, нашла переводчика и вызвала такси, которое отвезет студента на собеседование. Студент страшно разозлился, но женщина не могла понять, почему. Тогда он объяснил ей: «Я делаю это для того, чтобы научиться самому звонить нужным людям, самому вызывать такси, самому находить переводчика, а не для того, чтобы вы делали это за меня. Как раз этого-то я и не хочу. В этом суть всей проблемы». Студенты Галаде оказались вовсе не такими инфантильными, какими их считали, и какими, как многим казалось, они сами себя считают. Проявив удивительную компетентность в подготовке и проведении мартовского выступления. Эта компетентность особенно поразила меня, когда я зашел на пункт связи, нервный центр забастовки, оборудованный телетайпными телефонами. Отсюда глухие студенты круглосуточно и мастерски общались с прессой и телевидением, приглашали корреспондентов, давали интервью, сообщали новости, выпускали пресс-релизы, успешно заручились поддержкой Конгресса, кандидатов, президенты и профсоюзных лидеров. Здесь начался сбор средств для кампании «Глухой президент сегодня». Когда потребовалось, они смогли обратить на себя внимание всего слышащего мира. К голосу студентов прислушалась даже администрация. После 4 дней, в течение которых на студентов смотрели как на глупых, капризных, не в меру расшалившихся детей, которых следовало просто призвать к порядку, доктор Цинзер была вынуждена взять паузу, переосмыслить свою позицию, посмотреть на вещи в новом свете и, наконец, подать в отставку. Она объявила о ней в трогательных и, по-видимому, искренних выражениях, сказав, что ни она, ни совет не предполагали, каким сильным окажется накал страстей и самоотверженность протестующих, и не предвидели, что это выступление возглавит широкое движение за права глухих по всей стране. «Я ответила на это небывалое общественное движение глухих», — сказала она, подписывая заявление об отставке в ночь на 11 марта, «и отметила, что рассматривает события как особый момент нашего времени». Уникальный момент подъема движения за гражданские права глухих. Пятница, 11 марта. Настроение в кампусе разительно переменилось. Сражение выиграно, царит всеобщее ликование, но решающие битвы еще впереди. Плакаты с 4 требованиями изменились новыми, с 3,5 требованиями, так как отставка Цинзера — это только первый шаг к удовлетворению первого требования — немедленного избрания глухого президента. Но студенты успокоились, напряжение и гнев четверга улеглись, когда миновала опасность безнадежного унизительного поражения. Глухие проявляют великодушие, вызванное, как мне думается, словами, с которыми Цинзер подала в отставку, пожеланием всего наилучшего уникальному общественному движению, частью которого она считает и себя. Помощь и поддержка прибывают отовсюду. Приехали 300 студентов Национального технического института для глухих в Рочестере, штат Нью-Йорк, уставшие после 15-часовой поездки в автобусах. Все школы для глухих в стране закрыты в знак солидарности с бастующими студентами Галаде. Глухие приезжают из всех штатов. Судя по значкам, здесь люди из Айовы и Алабамы, из Канады, из Южной Америки, из Европы и даже Новой Зеландии. В течение 48 часов события в университете Галаде занимали первые полосы общенациональных газет. Гудят все машины, проезжающие мимо кампуса, а на улице к моменту начала марша к Капитолию собралась большая толпа сочувствующих. Но, несмотря на все эти гудки, речи, знамена и пикеты, в кампусе царит спокойствие, основанное на чувстве собственного достоинства. Полдень. Собрались почти 2500 человек. 1000 из них — студенты университета, остальные — сочувствующие. Мы начинаем медленно двигаться к Капитолию. Чувство спокойствия усиливается, что сильно меня удивляет. Это не физическое спокойствие, нет, вокруг стоит неумолчный шум, не говоря уже о резких выкриках глухих. Я начинаю думать, что это спокойствие моральной драмы. Чувство творимой на твоих глазах истории порождает это величавое спокойствие. Мы идем медленно, потому что в марше участвуют дети и женщины с младенцами на руках. Среди нас есть люди с физическими недостатками, слепо-глухонемые, люди на костылях. Мы идем медленно, со смешанным чувством решимости и праздника в душе. Мы подошли к Капитолию, и здесь, в ярких лучах мартовского солнца, которое светит нам уже целую неделю, разворачиваем плакаты и транспаранты. На одном из них надпись «У нас все еще есть мечта». Из отдельных букв составлен лозунг, который несут 14 человек «Помоги нам, Конгресс». Мы сбились в тесную группу, но нет ощущения толпы, ибо здесь царит дух товарищества. Еще до того, как начались выступления ораторов, я почувствовал, как кто-то меня обнял. Сначала я подумал, что это какой-то знакомый, но нет, это оказался какой-то студент из Алабамы. Он обнимает меня, хлопает по плечам и улыбается как товарищу. Да, мы не знакомы, но в этот особый момент мы с ним товарищи. Речей множество. Выступают Грег Хлибок, профессора, преподаватели, даже сенаторы и конгрессмены. Я прислушиваюсь. «Это ирония судьбы», — говорит один из профессоров, «что именно в университете Галладе никогда не было глухого президента. Практически каждый негритянский колледж имеет черного президента, что свидетельствует о том, что там черные управляют сами собой». В каждом женском колледже президент – женщина, как свидетельство того, что женщины способны руководить. Давно настала пора, чтобы Галладе тоже имел глухого президента, как свидетельство того, что глухие могут управлять собой. Я отвлекаюсь, рассеянно оглядываю сцену. Здесь тысячи людей, каждый из них отдельная личность, но эти личности объединены общим чувством. После выступлений объявляется часовой перерыв. Представители студентов отправляются на встречу с конгрессменами. Оставшиеся разложили на траве принесенные с собой завтраки и уселись на обширной площади перед Капитолием, оживленно переговариваясь, точнее, жестикулируя. И это показалось мне, как и всем, кто пришел сюда или оказался случайным свидетелем, самым чудесным зрелищем на свете. Здесь свободно и публично, на глазах у всех изъясняются языком жестов больше тысячи человек, не тайно дома или в помещениях университета, а открыто, не задумываясь и красиво, перед правительственным зданием. В прессе появился отчет обо всех речах, но самое главное все же осталось за кадром. Сообщения корреспондентов не смогли донести до читающего мира это зрелище, исполненное жизни, этой здоровой, отнюдь не инвалидной жизни глухих. Я не спеша прохожу сквозь толпу людей, говорящих жестами, беседующих друг с другом за бутербродами и стаканами с газированной водой под окнами Капитолия, и вспоминаю слова одного ученика калифорнийской школы для глухих, выступавшего по телевидению. Он говорил на языке жестов. «Мы — уникальный народ, обладающий собственной культурой и собственным языком, американским языком жестов, который совсем недавно был признан настоящим языком, и это выделяет нас из мира слышащих». От Капитолия я возвращаюсь вместе с Бобом Джонсоном. Сам я всегда стараюсь быть аполитичным, и мне трудно даже оценить политическую лексику, не говоря уже о том, чтобы пользоваться ею самому. Боб, один из первых лингвистов, занявшихся изучением языка жестов, говорит, «Это и в самом деле замечательно, потому что, сколько я знаю глухих, они всегда были пассивными и принимали то отношение, какое проявляли к ним слышащие. Я видел, что они хотели или делали вид, что хотели быть вечными клиентами, хотя в действительности они всегда были способны сами вершить свою судьбу. Но теперь все сместилось в их осознании того, что значит быть глухим в нашем мире, что значит брать на себя ответственность за свою жизнь». Иллюзия того, что глухие беспомощны, рассеялась как дым, а это означает, что отныне для них все может разительно перемениться, весь ход вещей. Я настроен очень оптимистично и заранее радуюсь тому, что увижу, возможно, уже через несколько лет. «Мне не совсем понятно, что ты имеешь в виду под словом «клиенты», — сказал я. «Ты же видел Тима Раруса», — объясняет мне Боб. «Ты видел его на баррикадах сегодня утром. Ну, помнишь, это тот, которым ты восхищался, говоря, что он очень чисто и страстно изъясняется на языке жестов. Так вот, он в двух словах выразил, в чем, собственно, заключается перемена. Он сказал, все очень просто, не будет глухого президента, не будет университета». Потом Тим пожал плечами и посмотрел в телевизионные камеры. Собственно, это было все его заявление. Глухие впервые в истории поняли, что все это колониальная индустрия. Эта дорогостоящая индустрия слышащих не может существовать без глухой клиентелы. И если глухие откажутся в ней участвовать, то вся индустрия рухнет в одночасье. В субботу над кампусом витает восхитительное праздничное настроение. День отдыха, так как многие студенты без выходных работали здесь с воскресенья, готовя на всех еду. Но и в этом деле не забывали о главном. Некоторые блюда имеют саркастические названия. Спилменовские сосиски или бургеры совета. Теперь же, когда здесь собрались студенты и школьники со всех штатов, в кампусе начался настоящий праздник. Одна черная девочка из Арканзаса, видя, как вокруг все оживленно жестикулируют, тоже говорит на языке жестов. Это как одна большая семья. Приехали глухие артисты, некоторые снимают на пленку. Это уникальное событие в жизни глухих. Грег Хлибок немного расслабился, но сохраняет бдительность. Мы почувствовали вкус власти, победа далась нам довольно легко, но нельзя заходить слишком далеко. Всего 2 дня назад Цинзер угрожал взять ситуацию под контроль. Но сегодня здесь царит полное самоуправление, студенты спокойны и уверены в себе, ощущают внутреннюю силу и определенность. Вечер воскресенья, 13 марта. Сегодня совет попечителей заседал 9 часов. Это были 9 часов напряженного ожидания. Никто не знал, чем кончится это заседание. Потом двери открылись, и на пороге появился Филипп Браван, один из 4 глухих членов совета, известный всем глухим студентам. Его появление, его, а не Спилман, уже все объяснило собравшимся до того, как Браван заговорил на языке жестов. Он говорил как председатель совета попечителей, так как Спилман ушла в отставку. Теперь, будучи в этой должности, он рад объявить всем, что президентом университета избран Кинг Джордан. Кинг Джордан, оглохший в возрасте 21 года, работает в университете 15 лет. Он декан факультета искусств и наук. Этот скромный и на редкость разумный человек пользуется среди студентов большой популярностью. Поначалу он поддерживал на выборах кандидатуру Цинзер. Видно, что Джордан волнуется, когда начинает свою речь, которую он произносит одновременно по-английски и на языке жестов. «Я с большим волнением принимаю предложение Совета попечителей занять пост президента университета Галаде. Это исторический момент в истории глухих всего мира». На этой неделе мы воистину сумели вместе, в едином строю, преодолеть наше вековое нежелание стоять за наши права. Мир видит, насколько более зрелым стало сообщество глухих. Мы не будем больше мириться с навязанными извне ограничениями, которые мы якобы не должны переступать. Честь и хвала студентам Галаде за то, что они смогли показать, как придать идее такую силу, чтобы она воплотилась в жизнь». Шлюзы прорвались, ничем не сдерживаемое ликование хлынуло наружу. Когда все возвращаются к зданию университета, чтобы провести заключительный митинг, Джордан говорит, «Теперь все поняли, что исчез тот потолок, выше которого нам не дозволяли прыгать. Мы знаем теперь, что глухие могут все, что могут слышащие, если не считать способности слышать». Хлейбок, обнимая Джордана, вторит, «Мы взошли на вершину горы и взошли вместе». Понедельник, 14 марта. С виду университет Галаде выглядит как обычно, баррикады разобраны, кампус открыт, восстание продолжалось ровно неделю, с последнего воскресенья 6 марта, когда университету против его воли была навязана доктор Цинзер, до счастливого конца драмы прошлым вечером, тоже воскресным, но совершенно иным, когда все изменилось». На сотворение мира ушло 7 дней, нам потребовалось 7 дней, чтобы изменить его. Студенческая шутка, сказанная на языке жестов, с быстротой молнии облетела кампус. С этим настроением студенты разъехались на весенние каникулы, увозя его домой, своим родным и близким. Но объективные исторические перемены не происходят за 1 неделю, даже если их предвестник — трансформация сознания — и происходит за 1 день. Многие студенты, говорил мне Боб Джонсон, пока не понимают, какое долгое время потребуется для полной перестройки, хотя сейчас чувствуют свою силу. Они привыкли, что их подавляют, это так глубоко въелось в плоть и кровь. Но начало, тем не менее, положено. Явился новый образ, возникло новое движение, и не только в университете Галаде, но и во всем мире глухих. Телевизионные репортажи показали заговоривших и ставших заметными глухих всей стране. Самый большой эффект происшедшие события произвели на самих глухих. Они спаяли их в сообщество, в невиданное ранее всемирное сообщество глухих. Это событие оказало сильнейшее воздействие, пусть даже и чисто символическое, на глухих детей. Кинг Джордан, вернувшись в университет после весенних каникул, первым делом посетил среднюю школу при университете, чего до него не делал ни один президент. Такая забота, несомненно, подействовала на представление детей о том, кем они могут стать в будущем. Глухие дети иногда думают, что когда вырастут, то превратятся в слышащих взрослых, а иначе будут жалкими, несчастными созданиями, которым суждено влачить серую, безрадостную жизнь. Шарлотта, посмотрев в Олбани телевизионную передачу о событиях в Голоде, надела футболку с надписью «Власть глухих» и принялась учиться отдавать салют организации. «Через 2 месяца после событий в Голоде мне довелось присутствовать на ежегодной встрече выпускников Лексингтонской школы для глухих. Эта школа держалась преподавание на разговорном языке с 60-х годов XIX века. В качестве гостей были приглашены выпускник этой школы Грег Хлибок, произнесший свою речь на языке жестов, и Филипп Бравен. Впервые за 120 лет все приветственные речи были произнесены на языке жестов. Это было бы немыслимо, если бы не бунт в университете Голоде. В Голоде начались перемены. Административные, образовательные, социальные и психологические. Но самая главная перемена в поведении студентов. Неброская уверенность в собственных силах, радость бытия и чувство собственного достоинства. Это новое самоощущение знаменует решительный разрыв с прошлым. Разрыв, которого не чаяли всего несколько месяцев назад. Но все ли изменилось? Последует ли за этим длительная трансформация сознания? Обретут ли люди в Голоде и в других сообществах глухих те возможности, которых они добиваются? Позволим ли им мы, слышащие, воспользоваться этими возможностями? Позволим ли мы им быть самими собой? Допустим ли существование в нашей среде иной культуры? Признаем ли мы глухих равными себе во всех сферах деятельности? Надо надеяться, что начало такому признанию было положено во время бурных событий в университете Голоде.